ночи ты вышла из подъезда, мы с тобой разругались, и я остался дома, розочка в стакане, помада на щеке, что-то звенит в кармане, и пиво в рюкзаке. Пиво не охота, хота мне тепла, на трубку звонит кто-то, такие вот дела. Ведь я вспоминаю твои сиськи, теперь мы с нею водку, а потом пойду на работу, и пускай меня выгоняют нахрен, ведь они не знают, ведь они не знают, как можно обожать такие сиськи, как можно любить такие сиськи, как можно обожать такие сиськи. Иконы стали для меня, но мы расстались быстро, мы расстались молча, и в нашем расставании моя вина. Я выпью рюмку водки, потом еще другую, потом еще одну, и лягу отдохнуть, и мне во сне приснится. И мне опять приснится твоя большая божественная грудь.